854. Человек — существо огненное, все его проявления — игра разноцветных огней. Законы огня сложны, у каждой оболочки свои. Можно писать без конца о тонкостях огненных взаимоотношений людей и умении управлять ими. Одно можно сказать. Тот, кто научился владеть и управлять своими огнями, тот может управлять ими и в других людях. Рабом окружающих людей никто быть не хочет. Значит, надо уметь собой владеть, если не хотите, чтобы вами владели другие. Учитесь держать в узде каждое проявленное чувство. Это путь овладения ими, то есть огнями в себе. И помните, что тот побеждает все, кто самого себя сумел победить.